don't know how much battery life I have on this. При разогреве замороженные полуфабрикаты могут привести к различным формам рака желудка и толстой кишки. Вот это круто. Основной причиной являются содержащиеся в них консерванты. К счастью, большинство подобных форм рака развивается медленно, в течение многих-многих лет. Черт, это отстой. Быстро, вот это хорошо. Пока неизвестно, что приводит к столь стремительному развитию рака яичек, однако среди причин чаще всего называют высокие дозы радиации. Ага. Да. Эй, Стэн, принеси мне пивка. Анализ положительный. У вас рак яичек. Есть! К счастью, он еще не дал метастазы. Можно запланировать операцию по удалению яичек. Да-да-да-да-да. Давайте, мне же просто направление. Направление, ну что? Полтинничек друга рыбака и граммов 10 алабамской радости. Спасибо, до завтра.